Упражнение предназначено для тренировки мышц брюшного пресса. Исходное положение. Лежа на спине. Одна рука помещается под поясницей для поддержания поясничного изгиба. Ладонь второй помещается под затылок и шею. Первая фаза изометрическая. Медленно сгибаете шею и голову вперед, напрягая мышцы брюшного пресса. Удерживать положение в течение 15-30 секунд. Вторая фаза. Фаза расслабления. Голова отпускается, отдых. Повторить упражнение 1-3 раза. Упражнение 24. Киваем головой и поднимаем ногу лежа. Упражнение предназначено для тренировки мышц брюшного пресса. Является более сложным вариантом предыдущего упражнения. Исходное положение. Лежа на спине, обе кисти подложены под поясницу для поддержания поясничного изгиба и придания телу общей устойчивости. Первая фаза изометрическая. Медленно поднимаем голову и шею вперед, одновременно поднимаем выпрямленную правую ногу вверх. Нога может быть слегка согнута. Ощущается интенсивное напряжение мышц брюшного пресса. Удерживать данное положение в течение 15-30 секунд. Вторая фаза – фаза расслабления. Нога и голова опускаются, отдых. Повторить упражнение с другой ногой. Общее число повторений 1-3. Упражнение 25. Собираюсь в комок. Упражнение предназначено для тренировки мышц брюшного пресса, особенно косых мышц живота. Является еще более усложненным вариантом упражнения «Киваем головой лежа». Исходное положение. Лежа на спине. Левая нога наполовину согнута в коленном суставе. Правая нога аналогично согнута и помещается лодыжкой на нижнюю часть левого бедра, сразу под коленным суставом. Левая кисть помещается на правое колено. Правая кисть помещается под поясницу для поддержания поясничного изгиба. Первая фаза изометрического сокращения. Осуществляйте одновременно давление левой рукой и правым коленом друг на друга, одновременно слегка согнув шею и подняв голову. Удерживайте эту позу в напряжении в течение 10-30 секунд. Вторая фаза. Растяжение и расслабление. Стопы ставятся рядом друг с другом, обе ноги согнутые в коленных суставах, свободно разводятся в стороны. Одновременно свободно разводятся в стороны обе выпрямленные руки. Поза расслабления удерживается в течение 15-30 секунд. При этом вы ощущаете растяжение мышц, которые в первой фазе напрягались. Выполните упражнение со сменой рук и ног на противоположные. Повторите 1-3 раза. Длинные и короткие мышцы спины. Упражнение 26. Рыба руки. Исходное положение лежа на животе. Вы можете подложить небольшой валик из полотенца под низ живота и таз, а также небольшое полотенце или коврик под лоб. Последнее особенно важно для людей, имеющих проблемы с шейным отделом позвоночника, для которых удерживать на весу голову может оказаться сложным. Руки вытянуты вперед, в ноги назад. Изометрическая фаза. Поднимайте вытянутую правую руку вперед, удерживайте ее в течение 30-60 секунд. То же самое для другой стороны. Повторить упражнение 1-3 раза. Упражнение 27. Рыба ноги.